Настал наш черед дарить подарки. Я выложил на стол 3 стеклянных флакона в ладонь длиной. За себя, маму и малышку Мири, с любопытством поглядывают на содержимое. Внутри находилась кровь дракона-старейшины, убитого мной с Байхом в мире Фризе. Услышав, в чем истинная суть подарка, Аид кисло улыбнулся. «Вы ужасны, юноша», — император покачал головой. «Дарите хранителю грани жизни и смерти подарок, стимулирующий к скорой кончине. В этом суть вашего прозвища «убийца императоров». Не стану отрицать. Мне интересна идея жизни после смерти, но отправиться на тот свет я сам пока не готов. Есть условия для встречи». «Не надо», — Аид добавил силы в голос, заставив всех за столом притихнуть. Даже танцовщицы остановились. «Не произносите его имени, Джон. Вы не чувствуете его присутствие так, как чувствую я. Поверьте, я чую смерть лучше других императоров. Он слышит каждый раз, когда произносится его имя, и ничем хорошим его внимание не заканчивается. Нет ни одной целой империи или живого народа, поклонявшихся ему. Запомните, Джон, он любит покой и тишину. В отличие от системы, Лимдура и других, ему плевать на поклонение. Насчет вашего желания рассказать условия применения крови, не надо. За 1000 лет жизни на грани вы не первый, из чьих уст я слышал о них. Император принял подарок от нас троих. Тема Нуменора оказалась настолько угнетающей, что ужин примирения стали потихоньку заканчивать. Танцовщица и прислуга, убирая блюда со стола, кидали на меня недовольные взгляды. Видимо, император редко позволяет им выбираться за пределы кланового храма. Удалось договориться и о сотрудничестве между дворцом Голд и дворцом Аида. Теперь клан Пак Мин будет доставлять в Антарктиду свою продукцию, овощи, фрукты, десерты и многое другое. Свежие выпуски газет «Вестник Земли» мы в корзинке поставки тоже подкидывать будем. Сейчас мы с Клео стояли на площади Иштара. Мама с уставшей Мири собираются идти домой. За ними тайно присмотрят дружинники. Название особому роду внутренних войск придумал майор Лейх, не зная, как еще именовать членов отрядов пожирателей, не имеющих боевых классов, но помогающих нам с захватом летающих клановых храмов. Вчерашний тихий кузнец или замученный работой учитель из школы пробужденных, сжав зубы, сражались вместе со всеми за захватываемые клановые храмы. На поля боя у них есть командир. В городе дружина сама организуется в патрули, охраняет свои кварталы и следит за порядком, так же как и официальная стража Иштара. Образование такого рода войск позволило объединить членов дворца Голд духом единства в вопросе отстаивания общих интересов. Если какой-то гость города решит, что можно стащить вещь втихую или оскорбить местного жителя, то даже будь он пиковым ратником, ему мигом накостыляют. После образования дружины народ стал у нас весьма дружным. Чувство плеча, на которое можно положиться, ощущается даже в очередях. А уж если, не дай бог, кто-то крикнет на русском «наших бьют», то все, хана нарушителю. Дружинники слетятся, отметелит идиота и сдадут стражникам. Кивнув знакомой бабке с тележкой, указал на Клементину с дочуркой, идущих в сторону дома. Старшина дружины Елена Степановна, заговорчески подмигнув, пошла следом за мамой, покрикивая на ходу знакомые всем пирожки. Горячие пирожки. Где-то около фонтана показалась вспышка внутри городской телепортации, и я сразу ощутил на себя чье-то пристальное внимание. Молли со знатно округлившимся животом шла в мою сторону. Если не ошибаюсь, у нее сейчас подходит к концу 6 или 7 месяц беременности. Блондинка подошла в упор ко мне, смотрит в глаза и ничего не говорит. Молли, я не умею читать мысли. Фе. Блондинка высунула язык, будто съела что-то противное. Залезь ты ко мне в голову, помер бы от отравления мыслями о сметане со вкусом и звездки и мороженого с солеными огурцами. Молли, пару секунд молчим. Зачем ты пришла? Глава отдела распространения информации выглядит давно не спавшей. Волосы растрепаны, под глазами синяки. И это при том, что у нее активна способность плоти Титира с почти 10-кратным запасом выносливости и неограниченным запасом маны. Я думала, ты мне про будущее скажешь. Мол, кто я такая, чтобы с такой мелочью обращаться к самому патриарху дворца Голд? Или сразу пошлешь? Хватит убиваться о стену собственных мыслей. Беременная блондинка куксится, не понимая ответа. Я не читаю будущее нашего дворца, тебя, Джинронга, да и вообще всех наших сородичей. Поверь на слово, в перспективе полугода-года за пределами Иштара будет твориться такая дичь, что стоит мне расслабиться, и наша экспансия с захватом земель мигом закончится. Это правда. Мое второе сознание через провидение сейчас следит за тем, как ведут себя зараженные, а новости там тревожные. Среди тварей явно есть пророки или кто-то иной, мастерски считывающий данные из ноосферы. Стоит мне только сообщить о готовящемся захвате второго летающего города, как они заранее начнут стягивать туда свои войска и маршалов битв в лице супермутантов. И такая картина сейчас происходит по всему миру. Фракция зараженных дошла до того уровня, когда способна предвидеть будущее и повышать свои шансы на победу в локальных сражениях. Сейчас между ними и дворцами идет позиционная война за право владения летающими городами и храмами кланов. А это говорит о том, что через год у пробужденных и зараженных по всему миру состоится генеральное сражение, которое и определит итог битвы за будущее. Смысл в том, что если я не буду хоть как-то вмешиваться в чужое планирование будущего, у дворца Голд нет шансов на победу. По этой причине почти все свободное время мое второе сознание следит за положением дел в ноосфере, вглядываясь в будущее сквозь потоки времени. И зачем сейчас подошла Молли, я не знаю. Блондинка смотрит мне в глаза с вызовом. Мне нужна услуга. Хм, а вот это уже интересно. В деньгах, услугах целителей или каких-то особых ресурсах Молли не нуждается. По мелочи она бы не стала меня беспокоить. Что тебе нужно? Девушка достала из кармана крохотный кристаллик знания и протянула мне. Никому не рассказывай то, что увидишь. Это только между тобой и мной. Сжав кристалл знаний в руки, запустил внутреннюю ауру и увидел перед глазами мир глазами Молли. 7 месяцев назад, октябрь 2015 года, М. Кузнецкий мост, город Москва, род Голд тайно сотрудничает с армией России за спиной у дворца Психей. В одном из ресторанов, где устраивают посиделки семьи потомственных военных, проходит шумное застолье. Свадьба молодых. Мужчины и женщины в форме поднимают тосты за молодоженов. У десятка присутствующих есть ники над головой. Сколько бы они ни пили спиртного, нет и намека на алкогольное опьянение. Скорость усвоения и нейтрализации алкогольных веществ у пробужденных существенно выше, чем у простых людей. Жених с невестой, как и прочие гости свадьбы, ничего не подозревают о пробужденных. Всем весело. По рукам начинают передавать конверты с подарками для молодоженов. В зале, где проходит свадебный банкет, есть пока еще пустые столики и для обычных посетителей ресторана. Друг жениха, усатый мужчина, выглядящий как истинный гусар, поднимается из-за стола и начинает говорить тост за Пашку, моего друга и надежного боевого товарища. Пробужденный Филипп Мещерский, ратник первой ступени. Его супруга, тоже пробужденная, дергает мужа за ремень, прося сесть на место и не позориться. Как раз в этот момент двери в зал шумно открываются, и официант с безупречной выправкой вводит внутрь троицу гостей ресторана. Старая супружеская пара с гордыми осанками идут под руку к одному из столиков. За ними более свободной походкой следует Молли Голд, ратник 98 уровня. Входя в зал, блондинка бросает на замершего Филиппа долгий взгляд. Она не жалкий на вид, не недостойный уважения страж, а ратник третьей ступени, выдающийся показатель, особенно для девушки. А он, гусар, благородный с погонами старшего лейтенанта, также взявший первую ступень ратника. Оба проливали кровь, свою и чужую. Оба смотрели в глаза смерти. Одна секунда, вторая, третья. Филипп с поднятой рюмкой замирает, провожая блондинку взглядом. Они все еще смотрят друг на друга. Сейчас, едва увидев друг друга, они на каком-то подсознательном уровне признали друг друга. «Мое, мое, черт возьми!» — кричит что-то в душе. Повторно дернув силой за ремень, супруга Филиппа насильно сажает его на место, впиваясь когтями ему в шею, поворачивает лицо мужа к себе, смотрит в глаза, и тут у нее срабатывает та самая женская интуиция. «Почему, Филипп?» На глазах у женщины наворачиваются слезы. «Почему она?» Мужчина молчит, продолжая держать в руках рюмку со спиртным, взгляд отсутствующий. Где-то на уровне подсознания ему хочется повернуть голову в сторону Молли. Свадьба затихла и смотрит на разворачивающуюся драму. Блондинка не смотрит в сторону Филиппа. Мужчина сам должен сделать свой выбор. Но и блондинка не совсем честна с собой. Молли тянется к нему фокусом внимания. Хочет обнять и прижать к себе. «Мое!» — кричит что-то в душе. «Раз нашла, никому не отдам». Воспоминание заканчивается, а я все никак не могу отойти от ощущения пережитых эмоций. Любовь, похоже, что она, восприятие сильных пробужденных, отдельная тема для разговора. Дело не в первом взгляде, а в принятии и признании заслуг друг друга. Гусар Филипп и его путь пробужденного и Настя Быкова. Молли Голд. В тот день между ними началась какая-то неописуемая химия, которую иначе, как любовью и не назовешь. Абсурдное, разрушительное, не поддающееся логике желание находится рядом. Защищать и дарить свою любовь. Молли все так же смотрит мне в глаза с вызовом. Она боится, боится моего осуждения. Блондинка наверняка забеременела от того гусара. А ведь он женат. Кольцо на пальце я хорошо разглядел. Какая услуга тебе нужна, мой дорогой старейшина? Если помощь Молли как другу, она этого не примет. Гордость не позволит. Поэтому здесь и сейчас я окажу помощь старейшине моего дворца. Забери Филю из изолятора. Глаза Молли наливаются предательской влагой. Он от нее уйти хотел. А она дочь Артема Золотарева, полковника спецвойск армии России. Плохо дело. У армии всего 5 таких полковников. И каждый из них имеет свой клан военных. Военный суд. Молли начинает рыдать. Джон, патриарх, я не знаю, что еще сделать. Чернигов, гад, на мои звонки больше не отвечает. А Долина, жена его бывшая, на меня проклятие насылает. А если они его казнят по законам военного времени? Суд когда? Сегодня. Время дорого. Надо вытащить парня Молли, а уже потом разбираться с его бывшими родственниками. Телепорт, и я оказываюсь в небе над Москвой. БРР, холодно. Зима на дворе. Нахожу взглядом крышу Министерства обороны и снова телепорт. Достаю из инвентаря телефон. Жду подключения к сети и нахожу в адресной книге один единственный номер. Подарок от Лиха, прямой контакт с генералом Черниговым. Генерал отвечает сразу и с небольшой заминкой сообщает о том, где проходит суд над Филиппом. Мы оба понимаем, что смысл этих переговоров в том, чтобы спасти парня, и при этом сам Чернигов будет как бы ни при чем. Ему не придется портить отношения с подчиненным ему полковником спецвойск, так как все сложности я беру на себя. Спустя всего 5 минут я вхожу в здание военного суда под Владимиром. Солдаты на входе падают в обморок, всего лишь учуяв мою ауру. Запертые двери зала суда не выдерживают нагрузки и с треском падают внутрь. Вхожу внутрь помещения. Половина мест занята пробужденными из числа представителей армии России. Кто-то кидает в меня метательный топор. Отбиваю рукой не глядя. 22 человека, значит. Причем судья и его помощники – обычные люди. Это вторжение, лепечет один из свидетелей. Захлопнись. Моя аура наружу еще не вырвалась, но собравшимся тут людям и так понятно, кто перед ними. Я пришел сюда как свидетель защиты Филиппа Мещерского и буду участвовать в судебном процессе, хотите вы того или нет. И дабы не было фальсификаций с обеих сторон, смотрю на готовящегося к бою мужика с сединой в волосах. Артем Золотарев прикрывает собой дочь, воином бедекст редкого класса с парным оружием. Спокойно, Артемий. Пока ваша сила не будет сопоставима с высшим драконом или рыцарем, вам меня не победить. Я пришел устранить ваш самосуд. Да пошел ты. Знаешь, что я с тобой потом сделаю? Ничего. Я не ваш подчиненный, полковник, даже не гражданин России. Хотите, верьте, хотите, нет, но я обладаю правом третейского судьи от системы, эмиссар по-вашему, и то, что тут творится, ничем иным, как фальсификацией суда, не назовешь. Как насчет такого? Я перемещу всех присутствующих к камню Тинга, да-да, тому самому камню верного слова. Мужик указывает рукой на выбитый дверной проем. Вали отсюда, Голд, этот суд, не твоего ума дело, стало моим. Полковник, у вашей дочери есть поддержка в вашем лице, а власть и влияние – штука интересная. Она развращает, если нет никого, кто мог бы наказать за ее использование в своих интересах. Так что сегодня я выступлю поддержкой для Филиппа Мещерского. Если он виновен в преступлении против Родины, которое вы ему предъявляете, я сам приведу смертный приговор в исполнение. Если нет и вы фальсифицировали суд, защищая интересы клана и дочери, я покараю вас, как третейский судья, или найду другой способ наказать. Отказываюсь. Артемий набычился и включил доспех духа. Как ты верно выразился, я подданный другой страны. А я и не спрашиваю вашего согласия, полковник. Молчавший все это время Филипп поднимает руки. Не надо, господин Голд. Суд надомный, это внутренние дела военных. Вам не стоит в них лезть, идиот ты. И как тебя такого Молли выбрала? В каком-то смысле Филипп прав. Если я силой его заберу в Иштар, его потом не примут в свой круг другие военные. Он до конца своих дней получит статус отверженного или предателя Родины. Только поэтому я и устраиваю этот цирк с Тингом. Пусть потом в своем вранье разбираются. Спустя час, в лесу недалеко от Нижнего Тагила, начался суд над пробужденным по всем правилам системы. Я притащил понятых из отдела прокуратуры, ведущей дела армии России, и их живого детектора лжи Козликова Александра с ником Бритва. Он что-то лепетал о такой службе ока императора и желание поговорить, но было не до него. Привлек к делу Присциллу, второго независимого живого детектора лжи. Итого, зашуганные подсудимые свидетели вставали на Каментинга и давали показания. Правда и ложь сразу в виде облака силы показывались над пробужденным. Правду и ложь также подтверждали Присцилла и Козликов, попутно выявляя полуправду, сомнения и даже фон внушенных воспоминаний. А именно этим и воспользовался полковник Золотарев, вмешавшись в сознание Филиппа Мещерского. Ох, сколько грязи вылезло за один день. На третий час допросов со мной через Джинронга и внутригородскую сеть мерцающего связался сам Чернигов, попросив возможность поприсутствовать на суде. С ним прибыли еще два полковника спецвойск и пятеро задержанных, по которым до сегодняшнего дня не было понятно, виновны они или нет. Во время трехчасового перерыва к делу подключился Рябко, наш главный градостроитель. Вокруг Каментинга прямо на глазах у собравшихся выросло здание суда и появились телепортационные врата, связывающие суд в лесу с мерцающим постоянной линией сообщений. Подземные казематы, камеры для содержания пробужденных, столовые и комнаты для временного задержания здания суда получилось отличным. Только на следующий день Филиппа отпустили, оправдав по всем статьям. Приказ об освобождении подписал сам Чернигов. Генерал, к слову, все это время провел вместе с коллегией судей, вытаскивая скопившуюся грязь в рядах армии России наружу. Когда мы с Филиппом уходили, судебные процессы еще продолжались. Телепорт, и мы с парнем Молли оказываемся во внутренних покоях старейшин, внутри храма Полиса над Иштаром. Заплаканная блондинка, едва увидев отца своего будущего ребенка, первым делом отвесила ему звонкую пощечину. «Ты почему мне не звонил?» «Я, знаешь, как волновалась. Да я из-за тебя две недели толком не спала. Настя, суд был». Молли указывает на свой огромный живот. Судя по вытянувшему лицу, Филипп все понял и впал в прострацию. «Я на седьмом месяце, Фил, пять из которых я пыталась тебя найти. Пороги всех инстанций уже оббегала. Морги обзвонила. Если бы эта стерва, твоя бывшая, не проболталась, не нашла бы вовсе. Из-за разницы хода времени в изнанке и реальном мире я бы на месте Филиппа Мещерского тоже выпал в осадок. Для него, там в реале, прошло полтора месяца, а тут почти семь. Бац, и ты уже отец ребенка. Телепорт, и я оказываюсь в покоях патриарха. Уф, какой же длинный выдался рабочий день. Сначала полумертвые гермесы стаи кригеров. Потом завтрак с Джинронгом, разговор с Клео, ужин с Аидом. Затем сходу начавшийся двухдневный суд над Филиппом Мещерским, или лучше сказать над Артемом Золотаревым. В общем, слишком много событий. Заметил краем глаза на столе записку. ХМ, видимо, Джинронг оставил. Не хотел беспокоить, пока шел суд. Интересно, что там? Почерк вроде его. Собачник проиграл, потеряли два эфирных органа. Душу поймали. Предсказуемо. Трижды мутант для пробужденного, даже будь он усилен эфирными органами, крайне опасный противник. Но записка не заканчивалась. Не все так плохо. У собачника был парный бой. Галатея была с ним. Она обнулилась до ранга нуля и победила на арене трижды мутанта. Ждет разговора с тобой. Ну и гад же ты, Джинронг. Глава 4. Леди Кронос. На следующий день к нашему с корейцем завтраку присоединилась тощего вида девушка в ярком костюме тройки с ником Алессандра Кронос. Волосы убраны в хвост, лицо бледное, глаза неестественно темные, но главное, она не демонстрировала никаких признаков женственности. Старейшина дворца Кронос прибыла лично пару часов назад. Никто, включая секретаря Джинронга, так и не решился спросить у нее, почему она одевается как мужчина и просит обращаться к себе соответствующе. Смысл в том, что Алессандра точно знал, где и когда мы встретимся с корейцем. Сразу после подачи прислугой на стол первых блюд, Алессандра, пройдясь взглядом по моим рукам, достала из кармана пиджака записку. «Мистер Голд, я нашел вас, следуя последней воле леди Теренти, супруги покойного императора Кроноса Эстебана по прозвищу Башня». Голос Алессандра стал тише. Он затих и посмотрел мне в глаза, будто ища в них ответы на незаданные вопросы. «Леди Теренти очень любила своего мужа. В последние месяцы она много интересовалась вашим прошлым, настоящим и будущим, желая разобраться, Что же в вас такого нашел Гилберт? Знаете, Джон, леди искренне желала вам смерти, мучительной, дабы вы ощутили ту же боль утраты, что и она, увидев прямую трансляцию из мира Фризи. Муж был для нее смыслом жизни, ее центром мира, опорой и величайшим защитником. Однако, супруг леди имел иные взгляды на жизнь. Старейшина едва заметно улыбнулся и опустил взгляд. Господина интересовали грани доступного мироздания. Вот мы с вами сидим и разговариваем посреди постепенно наполняющегося мира маной. Все материальные предметы вокруг нас вибрируют на определенной частоте, но мы этого не замечаем, так как и сами вибрируем на той же частоте. При этом здесь и сейчас есть планы бытия, существующие параллельно с нашим, с которыми наши тела не способны взаимодействовать. Господин Кронос задавался вопросом, как перейти в другой план бытия, можно ли туда заглянуть хотя бы одним глазком. Город – это одно из смежных планов бытия, мой вопрос о месте, куда ушло братство, остался без ответа. Вы не о том спрашиваете, мистер Голд, Алессандро покачал головой. Я же сказал, леди Теренти, хотела видеть ваши страдания. Она интересовалась вашим прошлым, настоящим и будущим. Кто вы? Какой дворец за вами стоит? Чего вы желаете? За последние пару месяцев к ней обратилась едва ли не половина императоров, чьи интересы в мире земли были вами затронуты. Соломон, Хиксадзу, Ульфрик, Иннири, Нота и многие другие. Вы всем им будто ноги на балу оттоптали. Дворцы не устраивает само ваше существование, мистер Голд. Вас ненавидят Кригеры. Ненавидят дворцы, чья владение ситуацией в мире земли ослабло более, чем втрое. Вопреки всем, вы умудрились основать свою фракцию, а потом и дворец, получив признание мирового правительства. Если говорить прямо, сейчас старейшины из других дворцов опасаются вашего потенциала. Вы и ваша фракция развиваетесь слишком быстро. Алессандро кисло улыбнулся, вспомнив о чем-то смешном. Сначала, сразу после смерти господина, леди Теренти называла вас крайне везучим сукиным сыном. Вас выбрал Гилберт, признали однорогие, дочь корпорации, вы собственными руками убили императора на играх старших, оправдывая прозвище убийца императоров. Но потом леди Теренти, узнав о вас побольше, прониклась к вам симпатией. Вы напомнили ей Кроноса в молодости, господин Голд. Он мог взяться за сложное дело, 9 раз провалиться, но в 10-й непременно достигнуть успеха. Наш император жил без сожалений. Делал, делал, делал, делал и потом непременно добивался желаемого. В этом вы и впрямь похожи на него. Вас силой забрали в другой мир, а вы не только нашли дорогу домой, но еще успели обзавестись немалыми связями, богатством и личным могуществом. В свое время господин Кронос также участвовал в играх старших, 5 раз улучшив инвентарь. Другие регалии его не интересовали. Помолчав несколько секунд, Алессандро положил на стол записку, которую ранее вытащил из пиджака. 2 дня назад леди Теренти ушла к своему супругу. Но он же, Джин Ронг, хотел что-то сказать, но вовремя остановился. Старейшина, будь то он или она, не без причин использовал такую формулировку. Ушла, Алессандро пододвинул записку мне, как и другие. 2 старших сына Колумбуса и сводный брат императора Макбы также ушли. Мы, те, кто остался после ушедших, предпочитаем считать, что они сменили форму существования. Нам известно о 84 подтвержденных случаях добровольного ухода. Фраза Гилберта «Задумайтесь, пробужденные» не могла не вызвать волну вопросов. Он был слишком знаменит, слишком силен, слишком загадочен для своей эпохи. И раз сам старейшина из дворца Кроноса говорит об ушедших вслед за ним, значит, последствия и впрямь оказались велики. Там, во Фризе, вы с Гилбертом и кузеном запустили нечто ужасное. Алессандро покачал головой. Пробужденные с громкими прозвищами, рыцари, монархи, императоры, один за другим уходят вслед за Гилбертом. Вам, жителям земли, повезло не знать всего того хаоса, что сейчас творится в Титардо. Но сейчас речь не о них, а о последнем дне мира Фризи, господин Голд. Вы – живое наследие братства. Каждый из тех, кто ушел с Гилбертом, оставил через вас послание мировому сообществу пробужденных. Помните предсмер, последние слова господина Кроноса, такое не забудешь. Крик души личного оружия, лишившегося хозяина, до сих пор вызывает у меня чувство сострадания. Я говорил громко и четко, стараясь вложить в слова гордости характерный акцент Кроноса, человека, обладающего поистине невероятной силой. Ты видишь могилу того, кто подчинил себе само время. Я, Кронос Эстебан, человек, прикоснувшийся к его самой верхней и самой нижней границе, и к тому, что лежит за гранью понимания пробужденных. Задумайся, пробужденный, есть ли действительно разница между мгновением и вечностью? Я искренне вас ненавижу, Джон. Алессандро на секунду дал волю чувствам, и слезы полились из его глаз. Ненавижу. Старейшина откровенно рыдает и утирает слезы, не стесняясь нас с Джином и своего высокого статуса. Леди Теренти, она знала, что вы не поймете послание ее мужа. Вы не член братства, даже не друг ее, ушедшего супруга. Понимаете, Джон, они все были исследователями. Гилберт, Колумбас и даже Леонидас, этот чертов солдафон, не дающий павшим воинам обрести покой. Та стерва, Рея Маккай, селебрити, звезда экранов, дочь корпораций, в своем роде была исследователем циклов человеческой жизни. Все они, ушедшие, оставили после себя послание пробужденным. Я помню события последнего дня погибающего мира Фризи, так, будто это произошло только вчера. Рея Маккай иссушает саму себя, передавая мне время жизни, годы отпущенной ей жизни, и ее последние слова, что так сильно тронули Ирата Маккай. Я та, чей дворец жизни стал идейной основой для сыворотки «Время жизни». Задумайся, пробужденный, разве это нормально, что кто-то точно знает, сколько времени жизни тебе отпущено? Императоры из братства, величайшие представители нынешней эпохи Титарда, богатейшие, известнейшие, сильнейшие, посреди выжженного боем города, один за другим кончают свою жизнь самоубийством. Гилберт уходит одним из последних, напоследок превращая свое тело в статую. Я, Гилберт Бейтс, основатель сверхнавыка идентификации, исследователь, побывавший в мирах за пределами системы. Задайся вопросом, пробужденный, что такого я мог узнать о системе, чтобы сделать такой выбор сегодня? А следом за Гилбертом уходит и тот, с кого началась вся история с городом и жизнью после смерти. Кузен Талинар. Пробужденные. Я, кузен Талинар, названный сын Максимиана Мельницы, единственный бессмертный, пришедший из-за предела известных вам миров. Задайтесь вопросом, зачем вы на самом деле нужны системе? Мы узнали ответ и сделали свой выбор. Выходит, что тогда, во Фризе, братство говорило не о городе и жизни после смерти, а о жизни за пределами миров системы. Звучит похоже, но разница довольно значительна. Каждый из императоров, будь то Кронос, Рея или Гилберт, так или иначе уперлись в рамки мироздания, установленные шестью истинными божествами. Фраза Гилберта сама сорвалась с губ. Задумайтесь, пробужденные, да. Алессандро едва не вскочил со стула. Именно. Прочтите записку, Джон. Леди Теренти хотела, чтобы вы знали, почему ее муж выбрал именно такое послание. Это ее последняя воля. Вслух, если можно. Я хочу знать, достойны ли вы и моего признания. Джин Ронг недоумевающе посмотрел сначала на странного старейшину, а потом за записку. Прочтешь, а есть выбор. Разворачиваю небольшой листок, на котором аккуратным подчерком написаны последние слова супруги императора Кроноса. Дорогой мистер Голд, не ругайте Алессандро за его чрезмерную эмоциональность и необычный внешний вид. Он, верный помощник, много лет служивший мне и моему мужу. Надеюсь, вы с ним найдете общий язык, и в будущем, где нас с мужем нет, наши дворцы не станут конфликтовать. Во-первых, примите мои поздравления в связи со становлением вашего клана в статусе дворца. Во-вторых, не расслабляйтесь. Вы не первый пророк, которого прихвостни Соломона будут пытаться устранить, и про провалы наемника в этом вопросе мне не доводилось слышать. Он не остановится ни перед чем, пока не достигнет своих целей. Не знаю, как и когда, но слуги Соломона атакуют вас и ваши города, заручившись поддержкой других дворцов из оппозиции. Их цель – разрушить фундамент вашего могущества, веру в свободу пробужденных, которую вы сами, того не осознавая, пропагандируете. Где-то в плане замешаны Кригеры, где-то наемники Соломона, где-то возможности других дворцов. Точных деталей я не знаю. В незнании есть суть составления планов против пророков. Ни один пробужденный в мире Земли не должен знать, где и когда состоится скоординированная атака по дворцу Голд. Руководить всем будут старейшины дворцов, находящиеся в мире Титарда. Не оплошайте, мистер Голд, вы возложили на себя надежды всех пробужденных мира Земли. Касаемо предсмертного послания моего мужа, всем им известно, что Кронос имел способность внешнего типа, создавая вокруг себя область, в пределах которой мог управлять течением времени. На поля боя никто не мог подкрасться к нему незаметно. Он доказал, что время идет только вперед, но в то же время можно сделать так, чтобы какая-то изолированная область как бы застряла во времени. По такому же принципу Гилберт смог провести в хроностазисе 7000 лет. Во время исследований природы времени мой муж много общался с Гилбертом Битцем. Радуга жил во времена цивилизации Делбейн, сумевший технологическим путем воспроизвести суть способности дворца жизни моего мужа. Обидно, не правда ли? Так вот, полагаясь на знания, находящиеся на стыке двух эпох, Кронос и Битц сделали два открытия. Первое, сила божественности существует независимо от маны. Поверьте, это важно, мистер Голд. Открытие Кроноса доказывает, что божественность, без которой не могут быть сформированы императоры, полубоги, небожители и сами истинные божества, не была создана системой. Понимаете, божественность, как вид энергии, придумала не система, а кто-то другой. Система в свою очередь создает новые миры, дабы там появлялся социум пробужденных, развивался астрал и ноосфера и генерировалась энергия божественности. Вся сеть миров Титарда и концепция миров битвы за будущее – это гигантский конвейер по производству силы божественности. Таков вывод Кроноса и Битца. Второе открытие доказывало первое. Уже после того, как мой муж узнал о Нуменоре и выходе за круги Сансара, он повторил свои исследования с Гилбертом, проверяя, не стерла ли система что-то важное из его памяти. И он нашел то, что система пыталась скрыть. Это был не недосмотр в исследованиях, проведенных в зоне максимального замедления времени, а целенаправленное вмешательство системы в память императора. Мой муж, Кронос Эстебан, во время тех исследований нулевого течения времени узнал, что мана – это особый вид энергетических частиц, но не сама энергия. Это важное отличие, мистер Голд. По своей природе и свойствам мана близка к тахионам, что движутся быстрее скорости света. В исследовательских журналах испытаний Кронос часто упоминал, что тахионы и мана отвечают за ход времени, но в разных масштабах. Тахионы – глобальный феномен, а мана-системы локально. Так, например, можно в мире Земли, где еще не было маны, представить куб изолированного пространства с гранью в 1 метр, наполненный частицами маны. Нигде рядом ее больше нет. Если направить солнечный свет на куб, мана вберет в себя энергию света, создав область с повышенным энергетическим фоном. То самое повышение уровня квантового моря, которое 16 лет назад обнаружили ваши земные ученые в Колорадо. Затем, годом позже в России, Кронос писал, что на частицах маны, связывающих энергию, строится вся концепция системы. Когда исследователь бездны открывает новый мир, он своей маной, как бы заражает его. Это начало цепочки событий, изменяющих целые миры. Частицы маны связывают энергию на квантовом уровне, делая само пространство вязким. Повышенный квантовый уровень пробуждает блоки генетических данных в крови живых существ. Начинается эпоха пробуждения и битва за будущее. Развитые цивилизации, будь то привычные вам люди, быстро плодящиеся гоблины или инсектоиды, формируют астрал и ноосферу. Сам астрал выступает в роли среды для сбора энергии божественности. Такова истинная природа системы. Ее цель – сбор силы божественности. Мана создает среду для формирования астрала и силы божественности. А пробужденные выступают в роли рабочих на фермах, не осознающих смысл своего существования. И другие истинные боги действуют заодно с системой. Теперь вы понимаете, мистер Голд, мой муж – не был безумцем, решившим покончить с собой на глазах у всего мира. Разобравшись в природе системы, Кронос ощутил безысходность. Император, это что, титул лучшего работника месяца на полях системы? Мой любимый муж ушел в город, ища другой путь развития, не только для себя, но и для всех миров, столкнувшихся с эпохой битв за будущее. Как бы я вас ни ненавидела, мистер Голд, вы – живое наследие Кроноса, воплощение его надежд на лучшее будущее. Закончив читать записку вслух, я задумался, делая вид, будто перечитываю его еще раз, но уже про себя. Хаем, тут явно кто-то лжет. Когда колыбель мира Фризи была разрушена, Байх меня нашел и передал сообщение от Гилберта. Тогда же однорогий сказал, что цель братства – подключить миры напрямую к городу. То же самое следует из записки жены Кроноса, видимо составленной на основе исследовательских журналов ее мужа. Однако Гермес свой предсмертный разговор построил так, чтобы я сам себя уверил в том, будто необходимость стать сосудом трансцендентности для системы, Сансара и Нуменора – это просьба братства. Гермес не ответил прямо, их это просьба или нет. Этот момент в диалоге я хорошо запомнил. Значит, Гермес слукавил, преследуя свою цель в виде свободы для Рейн, а система и Нуменор продвигают свои интересы, используя меня в темную, прикрываясь поддельными посланиями от братства. Ох и хитрые твари, эти истинные боги. И ведь главное, не всплыви сейчас письмо от жены Кроноса, я бы не задумался над тонкой оговоркой Гермеса. Последний защитник мира Земли говорил полуправду, опасаясь умения или способности отличать правду от лжи. Интуиция и логика в один голос кричат, что единственный способ изменить положение дел – это получить третий класс и стать эмиссаром Нуменора. Ни за что не поверю, будто от воли сосуда трансцендентности в итоге ничего не будет зависеть. Быть такого не может. Значит, играем до последнего роль ведомого исполнителя, не знающего замысла системы и Нуменора. Положив записку на стол, краем глаза замечаю остекленевший взгляд Джинронга. «Теперь, я вижу, что вы и впрямь знаете о городе, мистер Голд», — Алессандра грустно улыбается. «Видите, что происходит с главой вашего дворца? Система стирает ему краткосрочную память из-за того, что вы прочли письмо вслух. Природа маны и божественности — это сокровенные тайны системы, мистер Голд. Тот факт, что вы себя нормально чувствуете, доказывает, что вы уже один раз прикасались к запретным знаниям. Сейчас, благодаря этому, вы, как и я, обходите момент со стиранием памяти. Система нас будто не видит. Значит, леди Теренти хотела проверить меня этим письмом? Именно так», — Алессандра кивает и смотрит на Джинронга, который активно заморгал, приходя в себя. «Единственное исключение из всеобщих правил – это кузен Талинар. Стоит вам только узнать, кто он такой, откуда точно пришел и чего хочет, как система тотчас вмешается, независимо от того, где вы находитесь. Гилберт, сам кузен и господин Кронос специально проверяли этот момент во внешних землях, но и там им стерли память. Мне кажется, Гилберту было искренне жаль кузена. Его дар бессмертия и невозможность рассказать о себе обрекли кузена на вечное одиночество».